Глава десятая. Почти не перебрасывались своими вздорными репликами собаки, угомонилась скотина. Добрая душа заткнула жестяное горло репродуктора, и стали отчетливо слышны стук и посапывание движка, музыка и словесные невнятицы телевизоров, гомон и россыпь смеха хуторских посиделок. На сеновал пока что никто не торопился. Все больше по компаниям. Я тоже увязался. Баба Стефка, присматривающая за клонями туристов в промежутке между плановыми приходами групп, позвала к себе Данья, ну и всех, кто захотел пойти. Отозвались еще пятеро, кроме нас двоих, Шевелевы, Фесенко и Горланов. Нравится мне отношение местных к Данье. Формально он здесь, ничего особого, групповод, да и только, пусть и с высшим образованием. Но вот разговаривают с ним с какой-то особенной теплотой и уважительностью. Только пришли на хутор, сразу же к нему начали обращаться и рассказывать обо всем. И о своих крестьянских делах, и кто что натворил, кто с кем мирится и ссорится. А Данья и выслушает, и посоветует. Наверное, отдельно посоветует, потому что сразу лица проясняются. Ну и, конечно, в гости зовут наперебой. Ну, никаких обид, когда сказал Данью, что пойдет вечером к бабе Стефе. Наверное, все еще мало гуцулов, вышедших по местным понятиям в люди. А еще вероятно, что мало таких, кто почти совсем не изменился в своем поведении в отношении к людям после десятилетия жизни в городе. А к бабе Стефе в гости зашли не случайно. В городе сейчас как? Семья без детей? Потому что как вроде вдвоем приятнее и удобнее. Бездетных сколько хочешь. А у Стефы род. И очень даже стало понятно, когда разговорила ее Данья, когда всмотрелись в фотографии на стенах и в семейном альбоме, и что по этому одному роду можно историю верховины представить. Целый род. Платогоны и лесорубы, резчики и вышивальщицы, сыровары и трактористы, музыканты и мечтатели. Род, от которого сейчас осталась одна Стефа. Дочь, жена и мать. Сестра и бабушка, а отец и свекор, мужья и братья, дети и племянники легли в Карпатскую землю. Утонувшие, заваленные лисинами, порубанные говенскими палашами и соседскими барками, застреленные из гулких обрезов и псоголосых шмайсеров, захлебнувшиеся своей кровью в шахтах Калуша и фуртфурнях Ужгорода, заживо сгоревшие в 34-ках в войну и на колхозных лесопилках, подожженных ауновцами. Род, в котором осталась баба Стефа и внучка Надийка, сейчас вынашивающая своего первенца на соседнем хуторе. «Мы все убитые были», — рассказывала, ты помнишь, бабка Стефа. По-украински, конечно, но никто не требовал перевода или объяснения. Кто оставался, всех в один час проклятые убили, а Надийка еще и не родилась. «Как это?» — спросила Зинаида. Вот так все оно и было. Выслеживали и выслеживали ястребки банду, и побежал самый легконогий за подмогой в ближнее село. А бандиты шли к хутору. И тогда на околице загрохотали ружья и автоматы, лопнули гранаты. И когда подоспела подмога, и отогнали бандитов, и кто оставался, всех перебили в буковом лесу. На хуторе пылала хата. Отец и трое сыновей приняли свинец там же, где удерживали неравную оборону. Газдыня Стефа истекала кровью у колодца, а на крыльце горящего дома исходила в смертных и родовых муках дважды простреленная невестка. И умерла с первым криком девочки. И неубитые хуторяне перерезали пуповину, соединяющую живое с мертвым. Я вскоре ушел. Надо было, горло сжимало. Залитым лунным светом плаем поднялся к нашим клоням. Тихо и только на сеновалах переговариваются, умощиваясь на ночлег. Все на месте? Нет, не все. Арик, белорусы и еще двое из Ариковой свиты куда-то пошли с местными. Эй, нет, так не годится. Я выбежал на плай, прислушался. Нет, гитары не слышно. Пробежался взад-вперед. Где же они? Тут, по счастью, подвернулся тот самый Вуйка, который нас встретил на околице. Я к нему. Так и так, где наши? Помялся Вуйка, но все-таки сказал. Никуда не пропали, мол, А так, пошли плаказа кувать. Есть тут у них, в Петрикеве, благодетельница, к которой захаживают, если душа горит. И дорогу к Мотриному дому показал. Ты, говорит, с ней построже, потому как самогонку она на всяких корешках настаивает. Дорого берет. И главное, голова потом сама не своя. Хата, естественно, не заперта. А ребята мои уже веселые. Вот-вот пока там полягут. Мотря, ладная такая бабенка, из тех, что возраста не имеют, и мне стакан подносит. Нет, шалишь. Наорал я на ребят, привел в чувство и чуть не в шею повыталкивал, чтобы через 5 минут спали. А сам задержался. Ты что, говорю, уважаемая, шинок устраиваешь? Совсем на законы наплевать. А что? Мотря во все зубы скалится. В милицию побежишь. Так давай беги скорее, а то час поздний. Пока старшину приведешь, солнце встанет. На ферму да и гнят идти надо будет. Или жалобу напишешь. Нет, ты погоди. С милицией вы сами разберетесь. Грамотные. У тебя же вроде голова на плечах есть. Скажи на милость. Ты чего, не соображаешь, что делаешь? Ребят спаиваешь. Это что, шуточки? И зачем это тебе? Денег в скрыне мало, так подрабатывать решила. А вот еще, берет руки в боки Мотря, от их червонца сильно разбогатеешь. И на что мне тратить-то? Так чего ты? Саму, что ли, тянет? Их что, силком сюда тащили? Спрашивает Мотря, и в глазах у нее мелькает совсем другое выражение. Ходят, чуть не в ноги валятся, поставь да поставь. Ну хорошо. Вдруг понимаю, что Мотря совсем не попадает под карикатурный и, увы, достоверный тип оскотинившейся самогонщицы. Кто больной, у кого просто привычка дурная, так зачем же им потакать? Не будет соблазну, все скоро пройдет. Мало ли чего просят. Завтра пирожков с маком попросят. Тоже подашь? Ишь ты, языкатый! Щурится Мотря и отходит чуточку назад. Так что круг яркого света из-под абажура сходит с ее лица. Я, что ли, эту моду завела? Ты у себя в городе под ресторацию пойди, да там проповедуй, пока бока не намнут. Что, небось, кишка тонка? Здесь храбрый со вдовицей воевать, да? И с хлопцами твоими ничего не случится. Проспятся, да и все, здоровые ребята. Как бы не так, проспятся, да к тебе похмеляться приползут. И ты им опять по доброте душевной нальешь покруче, с корешочками. «О, и про корешки тебе насокотили!» — подхватилась Мотря. «А вот для чего они не сказали? А может, они, чтобы пить больше неохота было? Может, я лечу так?» «Благодетельница, так я и поверил. Радикальное средство от пьянства. Может, у тебя еще какие травки-корешочки припасены?» «Может, и припасены. Тебе какой нужен? Приворотный?» «Мне-то обойдемся». «Зачем обходиться? Ты говори, что нужно». «Ничего, не затем пришел». Уилли качает головой Мотря и усаживается на скамью. «Парубок ты ладный, а глаза невеселые». «Не об этом звон». «Ну, как знаешь, чаю налить или травяного отвару». «Не стоит, удивила ты меня». «Чем же, что травы есть? Так не забыли еще про бабкины науки». «Нет». Я-то думал, здесь хлев хлевом, и у хозяйки в голове только осталось, что две мысли. Из чего гнать и почем продавать? А ты вроде соображаешь. Да не все. Неправильно это с кореньями твоими, не метод. Разве можно потакать? Он же будет ходить за компанию, да по привычке, и любой корень переселит. А потом уже ноги сами поведут. Не понимаешь, что ли? Если знает мужик, что у тебя в любой час разживешься, да еще и компания хорошая, так обязательно будет ходить, не с горя, так с радости. Ты сам откуда будешь? Я сказал. Город такой, что ли? Спросила Мотря. Еще и какой. Вот то что, а у нас что? Ни церкви, ни клуба, чем жить? Пока мой целый-то был, ничего не замечала. А потом, только и дело, бабы придут, поговорим, да погадаю. Да травку, если надо, заварю. А там и мужики потянулись. У вашего брата тоже ведь накипает. Не только выпить, и выговориться надо. А водка здесь при чем? Говорить легче. Я их что, заставляю? Вот не было бы такой дурной мотри, к которой в любой момент можно зайти. Вот тогда ходу бы пришлось. Брали бы казенку и пили в смерть по домам. А раньше-то, раньше, или клуб работал? Клуб. Сколько живу, не помню, чтоб был. Дети и то в школу за 5 верст ходили. Нет, раньше просто жизнь другая была. Да уж, протянул я, вспоминая рассказ бабы Стефы. А другая, повторила Мотря, машинально сдвигая посуду на край стола. Работали с самого малолетства и до смерти. Крутились, чтобы только из нужды выбиться. Когда там выговариваться? Сельская жизнь, она какая была? Сколько ни сделал, а нельзя останавливаться. Нельзя передохнуть. Чуть остановился, пропал. Только в праздники разгибались. «Разве это жизнь?» – тихо спросил я. «Думаю почему-то о себе». «Дай-ка я тебе погадаю», – вдруг сказала, подходя вплотную и заглядывая в глаза Мотря. «Дальняя дорога, казенный дом, червовый интерес». Я невольно усмехнулся. «Не верю я во все это. Я не на картах». Мотря продолжала пристально смотреть в глаза. «Карты – это все неправда. Как захочу, так и лягут. А я никак их не хочу положить. Не обмануть хочу тебя, а понять. Потому что давно такого не видела». «Так разве поймешь? Много соли со мной съесть надо. Узнать лучше, чем сам себя знаю. Может, тогда...» «Нет, не солью», – прошептали ее губы, и лицо исказило гримаса напряжения. Кажется, не двигалось, а глаза все приближались, все растворяли нечто твердое и прозрачное. Не солью и не картами, а словами особыми, книгами старыми, травами волшебными спрошу. «Ничего не пожалею, а выведаю». «За что ж такая честь?» – спрашиваю. А ноги будто приросли. Нет, просто не чувствую их. Тело своего не чувствую. И свет вдруг переменился. Темно совсем стало. И только глаза ее вижу. И слова долетают обволакивающие. А за то честь, что пришел ты врагом, а говоришь другом. А в словах у тебя мудрость чужая и правда твоя. Да не истина, и душа больше знает, чем сказать можешь. И сила в тебе играет. А сладу с нею не там ищешь. И для чего создан, в то не веришь. А во что веришь, то неведомо, чем обернется. Отпусти. Слабость и оцепенение отошли, как будто неведомую частую сеть проволокли сквозь меня. От головы к ногам. И все возвратилось. А в комнате действительно темно. Полночь, движок отключился. Мотря сидит в полосе оконного лунного света и кажется бледной, прямо бескровной. Я гипнозу не поддаюсь, я присел напротив, да и не стоит загадывать, заглядывать. Пусть все будет по воле моей, пусть будет сколь угодно тяжело, но по-моему. Я выбрал, выстрадал, выносил этот путь, и если будет награда, пусть во мне самом. «Ты-то сам хоть знаешь, чего хочешь?» – внезапно спросила, не открывая глаз Мотря. «Нет, я могу тебе сказать». «Нет, не надо». Повернулся и вышел.